Глава первая. Неожиданная помощь. Как всегда, последним дежурил Кайнц. Вместе с первыми лучами Сириуса он начал будить подчиненных. Вставали все быстро, без раскачки, понимая, что в нескольких километрах то же самое делают бандиты. Время в этой ситуации равнялось жизни без малейшего преувеличения. Сборы оказались еще короче, завтракали на ходу. Однако уйти пока с космодрома группа не могла. Аланцам надо было закончить последние исследования. Впрочем, в свете начинающегося дня всем стало ясно, надолго они не затянутся. Стартовая площадка находилась в ужасном состоянии. То, что не было видно ночью, сейчас буквально резало глаза. Огромные воронки, трещины, многие пласты сверхпрочного покрытия оказались сдвинуты друг на друга. Судя по всему, произошло определенное смещение поверхности. Измерения Виолы и Салан носили чисто формальную функцию. Ни одну часть Кенвилла использовать было нельзя. Спустя всего 15 минут лейтенант развел руками и обреченно вымолвил: «Бесполезно. Здесь ничего не удастся восстановить. Надо идти к следующему объекту». «Но вот вопрос, к какому? Второму или четвертому?» «До второго 200 километров, до четвертого 263», произнес Лунгрен, глядя на карту. «На северо-запад, конечно, ближе, да и местность там поприятнее, однако это почти территория Арка. Там Коун точно нас прихлопнет, и, возможно, уже приготовлена засада. Я предлагаю двинуться на юг. Никогда не был в пустыне». «Саунд говорил, что это страшное место», — сказал задумчиво граф. «Лемы потеряли в ней почти всех своих людей и были вынуждены вернуться обратно». «Тем более надо идти туда», — вставил Ридли. «В этом случае у нас будет гарантия, что предатель Линк не добрался до нужного места за прошедшие годы. Он тоже не знает состояние четвертого космодрома. Пока же этот мерзавец уверен в бесполезности наших поисков». «Освальд прав», — поддержал немца Аята. «Коун наверняка ознакомился с состоянием этих трех космодромов. Времени на их изучение у него было предостаточно. А вот пустыня — слишком сложный участок. И хотя у меня дурные предчувствия, выбора у нас нет. Надо идти на юг». Тяжело вздохнув, Генрих спросил: «Может, у кого есть возражения?» Никто из разведчиков не имел другого решения, а потому все молчали. Лишние 40 километров, конечно, неприятность, но личная безопасность дороже. Идти навстречу армии Арка никто не хотел. «О, Господи!» — выдохнул Кайнц. «Снова пустыня! Будь она проклята! Я дважды пересекал ее во время крестовых походов. И, надо сказать, у меня самые отвратительные впечатления. Как там только люди живут?» Взвалив рюкзаки на плечи, разведчики двинулись на юг. Они уже издали заметили, что сразу за космодромом начинается довольно пологий подъем. На карте его не было, но люди привыкли к подобным несоответствиям. Тоскона сильно изменилась за 200 лет. Впрочем, угол восхождения оказался невелик, и идти было не так уж сложно. Удивительно, что трава на холме росла очень чахлая и невысокая. Это тоже значительно облегчало путь. Пройдя около 2 километров, Лунгрен обернулся и тотчас воскликнул: «Коун! Сзади!» Все разведчики припали к окулярам биноклей. С северной стороны, из небольшого леска, который они миновали вчера вечером, на поле высыпало около 3 десятка бандитов. Видно, и они заметили группу, так как сразу перешли на бег. Рассыпавшись цепью, преследователи словно сетью пытались поймать своих жертв. Расстояние быстро начало сокращаться. «Надо успеть хотя бы подняться наверх!» — выкрикнула Аята. Аланцы и земляне бросились вперед. Они бежали на пределе своих возможностей и уже через 10 минут достигли вершины. Им сразу стало ясно происхождение этого холма. Он был лишь частью в огромном многокилометровом кольце, опоясывающем глубокую воронку. Еще одно свидетельство ядерной катастрофы. Нечто подобное разведчики уже видели в лесу недалеко от Лэндвилла. Заряд этой боеголовки был ничуть не меньше. Стали понятны и значительные разрушения на Кенвилле. Взрыв произошел в каких-то 3 километрах от космодрома. Вот почему не выдержали самые прочные материалы. Стоя на гребне холма, беглецы с тревогой всматривались вниз. Первые бандиты уже ступили на стартовую площадку. «Они догонят нас через 30 минут», — переводя дух, произнес Свен. «Надо просто восстановить силы и приготовиться к бою. Мне уже надоело бегать от этих ублюдков. Я воин и хочу умереть с мечом в руке». «Ну, это дело не хитрое. Умереть всегда успеем», — возразил Тина. И словно в подтверждении его слов, неожиданно напомнила о себе Кроул. «Смотрите, смотрите! Что это?» — удивленно кричала девушка, глядя в бинокль. То, что увидели разведчики, взволновало их ничуть не меньше, чем преследование бандитов. На космодроме разворачивались странные события. Дело в том, что на перерез отряду Коуна двигалась странная группа из 5 человек. Рассматривать их с такого расстояния было тяжело, но гермошлемы с темными непрозрачными забралами аланцы узнали без труда. Одежда незнакомцев отливала серебром и наверняка включала в себя защитные пластины из сверхпрочного материала. Увидеть людей в подобном одеянии на Тосконе было равносильно взрыву ядерной бомбы. С какой целью и откуда появились незнакомцы, сказать невозможно. Вскоре между ними и бандитами начался бой. Хотя вряд ли все происходящее можно назвать столь громким словом. Люди в гермошлемах открыли огонь из лазерных карабинов, и воинство Линка тотчас попадало на землю. Никто из них, за исключением своего командира, никогда не сталкивался с подобным оружием. «Бог мой!» — вырвалось у Кайнца. «Откуда взялись эти помощники? Глядишь, чего доброго, и всех бандитов перестреляют». «Может, это наши?» — предположила Олис, но тут же осеклась. «Хватит гадать», — прервал спор Аята. «У нас появилось время на отрыв, и надо его использовать. Люди Коуна не скоро придут в себя после такой атаки. Зрелище, прямо скажем, впечатляющее». Не дожидаясь, чем закончится бой на космодроме, группа устремилась по гребню на юго-запад. Примерно через 3 километра граф приказал спуститься вниз. И, как оказалось, делать это было тяжелее, чем подниматься. Рюкзаки давили на спину, ноги бежали сами собой, а потому приходилось отчаянно тормозить, чтобы не полететь кувырком через голову. Но вот, наконец, и ровная поверхность. Правда, на ней уже почти ничего не росло, земля от засухи рассыпалась в пыль, а вскоре разведчики вступили на первый песчаный бархан. Лунгрен снова оглянулся, но преследователей нигде не было видно. Они отстали довольно далеко, зато впереди раскинулась безбрежная пустыня. Чуть беловатый песок лежал ровными волнами, время от времени пересыпаясь под действием ветра. Ни травинки, ни куста, ни деревца. Всюду, куда бы ни бросал взгляд, лишь высокие песчаные барханы. «Ну, с Богом!» — вымолвил Кайнц, делая первый шаг. Следом за ним, растянувшись в цепочку, двинулись остальные. Как и предполагал Генрих, это было настоящее мучение. Ноги вязли в песке, то и дело что-то осыпалось, рушилось, а какая стояла жара! Уже через час люди обливались потом, словно попали под душ. Одежда прилипала к ногам, рукам, мешала идти. О доспехах даже нечего и говорить. Группа специально сделала остановку, чтобы снять латы, ножны, кольчуги. Все это переместилось в рюкзаки, делая их просто неподъемными. О том, что впереди еще более 250 километров подобного кошмара, никто думать не хотел. Коун спешил, очень спешил. Следы, сломанные ветки говорили о том, что разведчики опережают их на какой-то час. А это значит, надо прибавить совсем немного. Еще один рывок, и группа будет в пределах видимости. Однако, как всегда бывает в таких случаях, преследователям не хватило дня. Сириус склонился к горизонту, и вскоре наступила ночь. Советник знал, что космодром рядом, в нескольких километрах, но Аланс отказывался идти. Ориентироваться в темноте тосконец не мог, а нарваться на каких-нибудь дикарей или мутантов не хотелось. Проклиная все на свете, Линк отдал команду на ночлег. Зато на следующий день он поднял отряд задолго до рассвета. Люди спотыкались, толкали друг друга, и раньше восхода все равно никто не тронулся с места. Однако уже спустя 5 минут после начала движения Хинц, возглавляющий колонну, перешел на бег. Все остальные просто вынуждены были последовать его примеру. Поле, перелесок, еще поле, опять лес, и вот он, космодром. Взглянув в бинокль, Коун без труда разглядел маленькую группу разведчиков на южной стороне стартовой площадки. До них было около 3 километров. «Вот они!» — воскликнул Коун. «Догнать их! Прикончить! Я отдам любые трофеи, доспехи, оружие тому, кто первым вступит в бой с аланцами!» По меркам армии Яраха это было царское вознаграждение. 3 десятка отчаянных головорезов бросились вперед. Расстояние начало быстро сокращаться, и Линк уже не сомневался в успехе. Поле перед космодромом было преодолено буквально на одном дыхании. И вот уже тяжелые сапоги солдат ступают по площадке, с которой когда-то взлетали космические корабли Тосконы. 100, 200, 300, 400 метров, и тут передние ряды воинов замерли. Буквально в нескольких шагах от них стояли странные люди. Серебристые комбинезоны, гермошлемы с темным забралом и странные продолговатые предметы в руках. Незнакомцев было 5, но вели они себя крайне уверенно, даже нагло. Не обращая внимания на бандитов, эти люди осуществляли какие-то поиски, то и дело склоняясь к земле. Аланс и Линк чуть подотстали, а потому вмешаться в последующие события не успели. Часть бандитов повернулась к чужакам, и Хинц громко крикнул: «Кто вы такие и что здесь делаете?» Один из незнакомцев повернул голову к гиганту и с презрением в голосе ответил: «Это не ваше дело, дикари. Идите своей дорогой и тем самым избежите неприятностей. В противном случае...» Закончить он не успел, так как солдат, стоящий рядом с Хинцем, выстрелил из арбалета. Стрела ударилась о металлическую пластину комбинезона и упала, не причинив вреда чужаку. Зато тот моментально вскинул лазерный карабин, и тонкий луч поразил голову стрелка. Без крика и стона воин рухнул на землю. Бандиты, конечно, не раз слышали о лазерном оружии, но для них это стало чуть ли не сказкой. И вот они увидели его в действии. Несколько секунд никто не двигался с места, пытаясь сообразить, что же произошло. Однако затем солдаты бросились в атаку, посчитав, что количеством сомнут врага. Бандиты ошиблись. Незнакомцы открыли просто ураганный огонь из своего оружия и начали отступать. Преследовать их было уже некому. Оказалось, что против лазерного луча бессилен щит и доспехи. Воины попадали на траву. Эти люди были им явно не по зубам. Слышались угрозы, проклятия, но реальных шагов уже больше никто не предпринимал. Стрельба закончилась так же неожиданно, как и началась. Чужаки исчезли, словно провалились сквозь землю. Лишь спустя несколько минут бандиты пришли в себя окончательно. Они настороженно оглядывались по сторонам, ожидая нового нападения, но вокруг не было ни души. «Что это за уроды?» — вымолвил Хинц, отряхивая одежду. «Я таких еще не встречал, хотя Оливию прошел вдоль и поперек». «Какая разница кто? «Главное, что мы снова упустим разведчиков», — произнес Коун, усаживаясь на землю. «Тогда чего мы медлим? Вряд ли они ушли слишком далеко», — воскликнул Аланс. «К концу дня отряд их догонит, я уверен». «Успокойся», — горько усмехнулся советник. «Сразу за этим холмом начинается пустыня. Безбрежные пески с сотнями ужасных тварей. Без воды и продовольствия нам там делать нечего. Придется ждать охотников». Получившие отдых бандиты разбрелись по космодрому. Кто-то искал что-нибудь ценное, кто-то блуждал из чистого любопытства, ну а кое-кто не мог успокоиться после нападения незнакомцев. Люди в подобном снаряжении и с таким оружием просто так не появляются. Жители Тосконы уже забыли о лазерных карабинах, однако где-то на планете еще остались необнаруженные склады, заводы, подземные базы. Лучше других это понимал Линк. Подойдя к двум мертвецам, он внимательно осмотрел их раны. Сомнений не было, это действительно лазерные лучи. Признаться честно, Коун никак не ожидал встретить здесь столь современное оружие. За 2 года на Тосконе он ни разу не видел ничего подобного. И вот такой сюрприз. «Они появились весьма не вовремя», — проговорил подошедший Агадай. «И у меня возникли сомнения. Уж не ведет ли Алан двойную игру? Сначала посылает землян, отвлекая внимание местных жителей, а потом прямо на космодром высаживает другую группу». «Нет, это невозможно», — возразил советник. «Алан никогда не пойдет на подобный риск. Кроме того, чужаки действовали слишком агрессивно. Мои соотечественники так не поступают. Сказывается влияние великого координатора. И еще. Я никогда не видел такого снаряжения, хотя несколько лет состоял в космических войсках. Эти люди с Тосконы, судя по всему, обладают хорошей технической базой». «Почему?» — удивился следопыт. «Они слишком быстро появились и слишком быстро исчезли. Это говорит об опыте и навыке. Подобные вылазки им не в новинку», — ответил Линк. «И самое главное, шлемы, комбинезоны, оружие находятся в превосходном состоянии. Они изготовлены недавно, максимум несколько лет назад». «Может быть, какое-нибудь племя нашло богатый склад?» — предположил телохранитель. «О нет», — усмехнулся Коун. «Я видел предметы 200-летней давности. Оливийцы были великолепными мастерами. Все эти вещи прекрасно сохранились и годились к использованию. Но они не были новыми. Определенный налет, изменение цвета, царапины, трещины, износ». «Но ведь ты мог и ошибиться», — вымолвил Аланс. «Мы находимся от чужаков в 100 метров». «Для этого и существует бинокль», — ответил советник. «Я внимательно наблюдал за незнакомцами. Их забрало были отполированы, как капля утренней росы, а на комбинезонах ни одного грязного пятнышка. Значит, после вылазки снаряжение подвергается тщательной чистке. Без специального оборудования, электроэнергии это сделать невозможно. И кажется, я кое-что начинаю понимать». «Я тоже», — подхватил монгол. «Изменения, из-за которых аланские корабли не могут сесть на планету, вовсе не странное явление природы. Здесь вполне хватает людей, которым хочется самостоятельности. Возможно, кое-кому досталось по наследству оборудование, способное распространять подобные волны. Это значит...» Закончить он не успел. Группа солдат нашла что-то и, громко крича, начала звать к себе остальных. Направился туда и Коун. Пройдя 300 метров, аланец остановился у фундамента разрушенного здания. В глаза сразу бросались 2 свежевырытые ямы. Одна была совершенно пуста, а вот вторая представляла определенный интерес. Бандиты столпились у квадратного люка, которым наверняка и воспользовались люди в комбинезонах. «Они ушли сюда!» — воскликнул Брин. «Надо хорошенько подцепить крышку, и тогда мы их быстро выкинем оттуда». Взглянув на бетонный пол, на сверхпрочный люк, Линк отрицательно покачал головой. Подобные противоядерные убежища не взять даже мощной взрывчаткой. «Это кое-что объясняет», — произнес следопыт. «Может, мы столкнулись с потомками персонала космодрома? Они живут в укрытии и время от времени выходят наружу, чтобы пополнить запасы». «Тогда зачем им рыть ямы?» — возразил Талан. «Кто-то копал здесь землю несколько часов назад. Трава даже не успела завянуть. Учитывая, что были ночью на космодроме только разведчики, вывод напрашивается сам собой. Это аланцы, и они искали люк. Сначала ошиблись, а затем все-таки до него добрались». «Не хочешь ли ты сказать, что они заодно с этими в комбинезонах?» — удивленно сказал Коун. «Вряд ли», — проговорил землянин. «Однако кое-что аланцы точно знают. Сейчас я жалею, что прикончил Бартона. Живой он мог бы много нам рассказать. Хотя теперь становится понятна такая заинтересованность Алана в колонизации планеты. Здесь слишком много нераскрытых тайн». Ждать группу с запасами продовольствия и воды было еще долго, а потому советник разрешил всем отдыхать. На всякий случай солдаты заложили люк огромными камнями. Это была их единственная возможность отомстить чужакам. Если убежище не имело второго выхода, его обитателей ждала голодная смерть. А бандитам все равно, кто там находится. Воины, женщины, дети. В любом случае, они враги. И враги сильные. А потому церемониться с ними не стоит. Линк, Хинц и Агадай расположились в тени полуобвалившейся стены. Таких мест на уничтоженном космодроме было немного, а вокруг голая степь с редкими кустарниками и поднимающийся все выше и выше Сириус. Жара становилась все более невыносимой. Бандиты, словно пьяные, бродили по стартовой площадке в поисках укрытия от палящих лучей. В такой ситуации никто из окружения Коуна не заметил отсутствия Аланса. Следопыт не спеша, время от времени оглядываясь, двинулся на запад. Когда он удалился от лагеря примерно на километр и вышел к шоссе, то остановился и еще раз осмотрелся по сторонам. Рядом не было ни души. Присев на торчащий из земли каменный валун, тосконец достал из внутреннего кармана куртки небольшой продолговатый предмет размером с указательный палец. Легкое нажатие на маленькую красную кнопку, и Аланс тихо произнес: «База, база, я 112-й, ответьте». Ждать пришлось недолго, так как уже через несколько секунд из прибора раздался тонкий, но довольно разборчивый голос. «112-й, это база. В какой ситуации вы находитесь?» «Первая категория, могу говорить беспрепятственно», — ответил следопыт. И почти тотчас из предмета послышался новый голос, грубоватый и жесткий. «Аланс, черт тебя подери! Ты же один из лучших наших агентов! Как ты мог подставить маневренную группу? Она вышла и попала как раз на банду местных ублюдков. Тауну просто повезло, что стрела угодила в пластину. Чуть повыше, и ему конец.